Примечание к части. Следующая прода рискует задержаться, ибо по учебе все не очень просто смотрит на ярлык 4 Хойки КХМ. Глава является предпоследней перед посадкой на Хогвартс-экспресс. Следующая глава будет про Суну и Лизбит. Дальше события будут идти с большим числом экшена и детектива на фоне древнего замка, укрывшего школу магии. Спонсоры проды – зеленый чай с мятой. Эпидемия – Феникс. Глава 8. Через миры, или дебют Белой Королевы. Примечание к части. Прода для пролетариев. Итак, леди Лорен, что вы выбираете? Присоединиться к нам и вознестись с новой республикой или быть похороненной под обломками старой империи? Обратился к Асуне заместитель начальника службы имперской безопасности. Усатый, высокий, долговязый тип, каштановую шевелюру которого еще не тронула седина. Мерзкий тип, но в умении запудрить кому угодно мозги демагогии ему не откажешь. Ораторское мастерство у этого типа было в крови. Диана находилась в крайне щекотливом положении. Старший следователь службы имперской безопасности сейчас находилась под прицелом десятка жезлов путчистов в зале для собраний, и предавать свои идеалы она не собиралась. Не для того она собирала доказательства подготовки переворота, и не для того она разыграла интригу с дипломатической поездкой отпрысков старого императора в другую страну. Она просто не успела сорвать весь план, поскольку крысы и корни заговора росли именно отсюда, из службы имперской безопасности. Вообще, Асуну крайне удивляла схожесть миров, в которых она бывала. Так или иначе имели место быть те же системы управления, схожие с ее родным миром языки, имели место быть рыцари, магия и прочее, что подошло бы скорее в книгу жанра фэнтези. Имело место феодальное общество. Флора и фауна были также близки, хотя было немало образцов растений и животных, отличающихся от знакомых Асуне. Архитектура, культура и расы часто отличались и имели некоторые весьма интересные традиции, здесь Асуна не спорила. Но даже так, все виденное Дианой смутно напоминало ей о том, как она жила до всего того урагана жизни, в который Асуна попала после падения Айнкрада. Концентратор в обручальном кольце таил в себе еще немало функций. Среди них была и внешняя маскировка, из-за чего о потайном концентраторе никто не знал. На людях она пользовалась жезлом, но на деле кольцо она никогда не снимала, ибо как концентратор оно было эффективнее некоторых посохов. И сейчас Диана выглядела совершенно безоружной, и в этом кольце скрывался крайне неприятный сюрприз для тех, кто считал, что застав ее с голыми руками, они получат преимущество. Преимуществ у использования внутреннего резерва просто уйма. Великолепный, почти абсолютный контроль над своими заклинаниями, скорость каста заметно выше по сравнению с прямым управлением энергией. Маги резерва физически сильнее магов прямого контроля, но и недостатков у него тоже хватало. Пользователя резерва гораздо проще лишить возможности его использовать, резерв имел свойство заканчиваться, наполненность резерва влияла на самочувствие. При истощенном резерве было чувство, что лучше отлежаться, трудно было концентрироваться. Я выбираю. Асуна начала кастовать одновременно 4 заклинания. Огненный плащ, преобразование газа, усиливающее и стену огня. Огненный плащ был по меркам Дианы просто незаменим. Защитно-атакующее заклинание, обжигающее любого, кто подошел близко, и кого Асуна сама не пустила близко. Оно становится доступно лишь тем, кто познает первооснову огня, или, как назвал эту первооснову ее учитель Айзек, слово силы. Выглядел огненный плащ как накидка на плечи из ярко-желтого пламени, не наносящего вреда заклинателю. Если бы Диана не знала слова силы, тогда бы каст такого заклинания стоил бы ей слишком дорого. Стена огня же была достаточно простым площадным заклинанием, распространяющим пламя в радиусе 15 метров вокруг заклинателя. Усиливающее заклинание было модификацией усиливающей ауры, переделанной Асуной под внутренний резерв. Эта вариация ауры была эффективнее, но плохо работала с внешними источниками энергии. Но для Дианы это не было проблемой. И завершающим штрихом для боя в помещении для каждого пироманта было заклинание преобразования газа, перерабатывающего угарный и углекислый газ в кислород. Огонь в помещении сжигал кислород, и чтобы не задохнуться, Асуна создавала такое заклинание рядом с собой. Основным боевым направлением Диана выбрала 3 столпа. Огневая мощь, стремительность, уклонение. Огонь обеспечивал ей высокий урон за минимум времени, стремительность и усиление позволяли приблизиться к противнику, навязать ему ближний бой и закрыть ему возможность использования площадных заклинаний. Уклонение за счет развитой ловкости, гибкости и скорости позволяла уходить почти от любых атак. В целительстве Асуна могла по праву назвать себя мастерицей. Столь сложное и многогранное искусство позволило ей сохранить молодость и внешнюю хрупкость. Но тонкая и изящная Диана была лишь внешне, и на деле тонкие с виду мышцы были куда сильнее. Алхимические преобразования тела и прочее, возможно, не самые этичные и гуманные вещи. Хрупкость и изящность позволяли ей быть невероятно ловкой и гибкой, и вкупе с тем, чему она научилась у Эйви, акробатки из труппы бродячих котов, она была совершенно непостижимым по меркам ее родного мира существом. Во всяком случае, мировые награды в области гимнастики и акробатики ей бы присудили, даже если бы она все делала спросонья, в абсолютно нетрезвом состоянии и наперекосяк. Но ей тут же пришлось свернуть каст стены огня. Обостренные рефлексы взвыли об опасности, даже несмотря на то, что никого, кроме заговорщиков, в комнате не было. По ней и заговорщикам пришелся очень уж сильный воздушный клинок, создание чего-то вроде сильного уплотнения воздуха, которое действовало и как молот, и как сабля. Заклинание было напитано энергией под завязку, это абсолютно точно. Заговорщики среагировать не успели, и их кровь залила покрытый коврами пол. Асуна же прикрылась заклинанием, которое показал ей язык. Универсальное щитовое заклинание почти мгновенно создавало три слоя защиты, аналогичное уплотнение воздуха, но гораздо более сильное, магнитное поле, нарушающее движение металлических предметов, и щит пожирающего пламени, сильно снижающего мощность прилетающих заклинаний и сжигающего магическую энергию в пространстве вокруг заклинателя. Именно это, а также еще несколько причин сподвигли Асуну развивать внутренний резерв и развиваться, как маг резерва. Еще одним плюсом универсального щитового было то, что пожирающее пламя можно было применить для контратаки. Собрать его в бронебойный поток, еще одно заклинание от Айзека Каустблэка. Против такого чуда способны устоять немногие щиты. Кумулятивный эффект, которого получается достичь в процессе изменения формы пламени, в сочетании с брешью в энергетической составляющей щита давал просто убойный эффект. Асуна же слегка доработала и без того эффективный бронебойный поток, вооружившись чем-то вроде небольшого энергетического игломета, который метал толстые иглы на огромной скорости синхронно с кастом. Игла с потоком умчалась в сторону двери, оставляя за собой тонкий шлейф пламени, который быстро рассеялся, и завязалась потасовка, в которой девушка едва не проиграла. Ее противником был некто, одетый в черную одежду и кислотно-желтую легкую броню из чего-то вроде чешуи, такой же быстрый, но применяющий стихию воздуха в бою. Но когда противник понял, что сдает позиции, то перешел на магию первоосновы тьмы. В зале стало крайне темно, и это почти привело Асуну к поражению, когда она запнулась о незамеченный в темноте стул и чуть не попалась в нечто вроде воздушных пут. Но все же совершенная им ошибка позволила ей нанести сокрушительный удар. Асуна послала в него бронебойный поток, когда враг попытался подобраться поближе под чем-то вроде маскировочного заклинания. Диана не решилась продолжать бой, пока противник обескуражен. У нее появились несколько драгоценных секунд на побег. В суматохе переворота у нее есть шанс скрыться. Диана Лорен сбежала в другой мир, сорвав Рику с места. По итогам Диану и Рику Лорен стали считать пропавшими без вести во время путча. Асуна впервые открыла глаза в новом мире. Ей опять приснилось то сражение. Сражение, после которого у нее прибавилось вопросов и закрались подозрения, что за ней идут по пятам. Странное чувство, что что-то не так, преследовало ее. Что было вчера? Я готов рассказать, где тот, кого ты ищешь, но я возьму кое-что взамен, произнесло непонятное болотного цвета нечто. Это нечто выглядывает словно через дыру в пространстве, тянет свои длинные зеленые жгуты во все стороны и смотрит на мир одним глазом. Понимаешь ли, в этом мире находится человек, имеющий отношение к твоему миру. Нет, что-то не так, там было не так, в голове набатом стояла одна фраза, сказанная совсем другим голосом. Уговор. Вы отыщете человека из вашего мира и свяжетесь со мной при помощи маяка. Во время поиска должны быть крайне осторожны. Я же в свою очередь расскажу, как вы можете отыскать объект своих поисков. В качестве аванса могу сказать, что Кирита в полном порядке. Кирита. Этот человек за 200 лет, с которым она не смогла встретиться, но который всегда был с ней. Незримо, мягко, но парень поддерживал ее. В непогоду он накидывал на нее свой черный плащ, если же ей приходилось сражаться, то незримо прикрывал ей спину. Она уже забыла его лицо, но силуэт, облик черного мечника, победителя Инкрада и ее мужа все еще был для нее оберегом и самым сокровенным воспоминанием. Пусть ей и пришлось пройти и повидать многое. Когда ей пришлось сражаться на гладиаторской арене, мысли о нем спасли ее разум. Там, где в глазах других гладиаторов той проклятой арены не стояло ничего, кроме боли и страданий, она выжидала и терпела, тая гнев и раз за разом пытаясь сбросить гладиаторский ошейник. Асуна не могла терпеть вещи, в избытке бывшие на залитом кровью песке арены, гнева бессилия, отсутствия свободы, когда она не могла вырваться из клетки, и ей приходилось сражаться. Тогда же она впервые убила, и это оставило на ней отпечаток. И даже сейчас, когда на ее совести было несколько десятков мертвецов, которых она уничтожила лично, силуэт этого гладиатора, монструозной горы мышц, которому в глаз она воткнула нож, являлся ей ночами. Итогом ее гладиаторских злоключений стал массовый пожар в том самом злосчастном месте, унесший множество жизней и жаждущий свежей крови черни. Да, они были натуральной чернью, наблюдавшего за ее сражением правителя тех холодных земель и еще много кого. Асуна освободилась, но смерть, казалось, наступала ей на пятки и гнала ее все дальше. Она искала хоть кого-то, кто мог подходить под описание Кирита, и что самое интересное, крайне редко, но натыкалась на слухи о неком Габриэле, который искал в основном тех, кого обычный житель назвал бы чудиками. Асуна же видела среди них знакомые лица, очень уж напоминающие японские или иные признаки того, что здесь имеют место быть люди из ее мира, и получила косвенные доказательства этого. Проклятие она услышала слишком поздно, когда он уже пропал. Везде, где бы ни появлялся Габриэль или люди, представляющиеся фамилией Самайн, те самые игроки исчезали бесследно. Имя Диметры Самайн мелькало в разных мирах то тут, то там. При этом у нее также было второе имя, Нерека Устблэк. У Асуны прибавилось вопросов к Айзеку, который однажды взял и оставил ее, не попрощавшись. Айзек Каустблэк встретился ей буквально через полгода после пожара на арене. Диана тогда крепко влипла, и с тех пор пожары в самых разнообразных злачных местах преследовали ее. Огонь согревал ее, когда Асуне было холодно, оберегал от врагов. Но тогда она в очередной раз познала гнев, бессилия и отчаяние. После этого случая Асуна стала ненавидеть суккуб, которые несколько дней держали ее в плену. То, что они делали с Дианой, это еще одна вещь, которую Асуна хотела бы забыть. И в очередной раз Диана скинула рабский ошейник, правда, не без помощи Айзека Каустблэка. Этому странному, молчаливому парню Диана была обязана многим, он научил ее всему, что знал. Айзек говорил Асуне, что учит ее, чтобы снизить число пожаров, ибо необученный пиромант опасен для себя и окружающих. Она путешествовала с ним и набиралась опыта, была для него напарником, и при этом знала о нем совсем ничего. Каустблэк молчал о себе, и как-то странно отреагировал, когда Асуна решила поинтересоваться, не мог ли Айзек слышать про Кирита. Казалось, что он слышал это имя, но решил соврать, что не слышал. После этого он скрылся в неизвестном направлении, и только потом, когда она открыла в себе способность открывать порталы, она в разных мирах находила его дневники, откуда черпала новые знания. Не связано ли это с тем, что они с Рикой бродили по мировой паутине, как Асуна ее назвала, охотники на игроков САА? Кто дал ей задание на поиск перерожденцев и почему у нее стойкое чувство, что над ее памятью поработали? Кто такой Габриэль, так напоминающий ей человека, которого она ищет уже 200 с небольшим лет? У Асуны было множество вопросов, на которые у нее не было ответов. Кроме всего прочего, Асуна приобрела новый дар, или все же проклятие. Леди Фортуна играла с ней, бросая ее в самые забористые неприятности, из которых Диана умело выкручивалась с прибылью, раз за разом становясь все сильнее и могущественнее. Кирита обладал схожим везением, и Диана думала, что переняла эту особенность у него. И сейчас Диана окончательно пришла в себя. В голове была полная путаница, и Асуна попыталась очистить разум. В менталистике Асуна была не слишком сведуща. Нет, она могла рассредоточить сознание для сотворения нескольких заклинаний или поднять активный ментальный щит в виде лабиринта, а также держала простой пассивный щит. А уж пролезть в чью-нибудь незащищенную голову и навести там свои порядки или выяснить, что ей надо, Диана Лорен была настоящим мастером. Но вот вершина менталистики, крепость разума, привела к тому, что кошмары и бредовые сны приходили к ней каждую вторую ночь, когда она спала. Сама виновата. Освоить ее без помощи менталиста было плохой идеей. Ее память была хоть и хорошей, но не идеальной, из-за чего многое она записывала в дневник гримуар, в котором организовала несколько сотен разделов и число заполненных страниц, в котором превысило сотню тысяч списанных самыми разнообразными записями листов. Дневник она вела мысленным пером, которое могло работать, пока сама Диана отдыхала. Спустя некоторое время девушка восстановила хронологию. Она оказалась в теле десятилетней Сабрины Марии Бонхарт. Маленькая волшебница, сразу видно, ее магические выбросы. Крайне забавная и интересная вещь. Сабрина проводила попытки контроля своих странностей, и это даже понемногу ей удавалось. Стихийная телепортация, когда она с компанией убегала от Бобби, была вполне себе ничего, хотя ощущения от такого не из приятных. У Сабрины была близорукость, из-за чего она носила очки. Девочке не повезло с родителями, которые из-за своего алкоголизма оказались на грани потери родительских прав. Сабрина ходила в школу и часто после школы гуляла в не самых приятных местах, умудряясь не попадаться. Училась на удивление хорошо, что довольно странно для фактически беспризорницы. Жила семья и Бонхарт Фаули в небольшом коттедже, доставшемся отцу в наследство. Отец, Джон, был безработным, перебивающимся случайными заработками и заливающий в себя дешевый алкоголь. Мать, Мари, была безработной, но иногда, изредка, рисовала весьма достойные картины на заказ. Женщина когда-то давно любила ведьмы, связанные с ними вещи. Даже дочь была названа ведьминским именем. Но сейчас от когда-то приятной девушки осталась лишь тень. Талант, похороненный под гнетом алкоголя и семейной жизни. Сама Сабрина была милашкой, не иначе. Волосы цвета соломы, треугольное симпатичное лицо и яркие голубые глаза. И это сейчас, когда девочка еще растет. В свое 16-летие будет настоящей красавицей, если ей в этом немного помочь. И Асуна не собиралась упускать такое чудо. В воспоминаниях взгляд девочки был часто наполнен грустью и обреченностью. Сабрину травили в школе за имя, как у ведьмы, поскольку заучка абсолютно не умела держать удар. Асуна была честна перед собой. Если бы она встретила такую маленькую бездомную ведьму в землях Исмагари, вряд ли бы она осталась равнодушной. А то, как Сабрина попыталась взять огонек, возникший во время крайней обиды, под контроль, умилила Диану и живо напомнила пиромантке о ее первых потугах в магии. Сабрина была кроткой и тихой девочкой, которая, тем не менее, отрывалась и преображалась в компании разностайных беспризорников и старшеклассников. Ей казалось, что в ней живет две Сабрины. Одна, заучка, тихая ученица школы, примерная девочка. А вторая, ведьма Сабрина, гораздо более раскованная и сильная, уверенная в себе и готовая заводить толпу. Ведьмой ее прозвали не за красивые глаза, хотя и не без этого. Такая Сабрина просыпалась в ней, когда она шлялась и занималась мелким хулиганством. Асуна надела очки и посмотрела на комнату, в которой жила маленькая волшебница. Мысленная заметка исправить зрение, худобу и поработать над тем, чтобы Сабрина стала хотя бы похожа на Диану Лорен в плане скорости и ловкости. Асуна прислушалась к внутренним ощущениям. Внутренний резерв был с ней в полном объеме. Значит, теперь равных ей по силе магов здесь не предвидится. Так, стоп, ее явно понесло туда, куда не следует. Самоуверенность и недооценка могут привести к неприятным последствиям. В голове всплыл рассказ Лисы Мире, куда она попала. Маги жестко привязаны к концентраторам, благодаря чему могут творить нечто поистине невероятное, просто растрачивая потенциал в никуда. Но рассказ Лизбет, ставший ей почти сестрой, был довольно поверхностным, содержал мало деталей и содержал субъективную точку зрения Лис. Следовательно, ей нужно все получше разузнать. Опрятная и чистая небольшая комната на втором этаже, письменный стол, совмещенный с полками для книг, кровать, тумбочка у кровати, часы-будильник на подоконнике. На календаре стояло 26 декабря, следующий после Рождества день. На часах же стоял первый час ночи. Первым делом Диана стала искать кольцо, обручальное кольцо, подаренное ей Кирита еще в теперь такие давние времена Аймкрада, все еще было с ней, и после того, как Асуна доверила его Лизбет, ставшей настоящим маэстро в области создания артефактов, превратилась в то, что оберегало ее. Рика Лорен могла без зазрения совести сказать, что кольцо Асуны было ее шедевром, в который она вложила всю душу. Исконный предмет нашелся на прикроватной тумбочке. Само кольцо было мощнейшим концентратором, и благодаря абсолютному контролю над своим резервом Асуна могла вкладывать минимум своих сил в мощнейшие заклинания. Кольцо обладало пассивным щитом, способным сдержать неожиданный первый удар. Щит был рассчитан на один удар, после чего подлежал перезарядке. Под камнем было место, в котором Диана прятала свой дневник, очки артефактора, позволяющие видеть энергию, зачарованный стилет и еще кое-что. Кольцо обладало множеством неочевидных функций и преимуществ, которые Асуна считала почти незаменимыми. Рядом с кольцом нашлось и связное зеркало. Рика могла гордиться еще одним своим творением. Устройство этого зеркала и принцип его действия были настолько сложными, что Асуна в здравом уме и трезвой памяти никогда бы не рискнула лезть в устройство маленького, не больше двух ладоней, зеркала. Утром следует выйти на связь, а сейчас спать. Рика Лорен, она же Рика Синадзаки, она же Лизбет, проснулась. Мысли были в состоянии серьезного беспорядка, который творческим назвать получалось с большой натяжкой. Нечто, выглядывающее словно из водной глади, говорило с ней вчера. Или не вчера, когда это было. Кажется, она опять уснула за рабочим столом, из-за чего ей снится всякое. Или то, что она говорила с Асуной о мире Гарри Поттера. Ну бред же, Асуне же это не было раньше интересно. У нее своих забот хватало. И чтобы ее сестре стало интересно о похождениях, значит, где-то сдохло что-то поистине неординарное. То, что она спала на кровати, о многом говорила. С высокой долей вероятности она уснула, работая над карманным разрушителем заклинаний. И на кровать ее в таком случае некому перенести. Открыв глаза, Лиса смотрела комнату, в которой она спала. Не ее мастерская, однозначно. Это весьма уютная спальня, больше похожая на комнату девочки-подростка с любовью к книжкам и учебе. Ее же спальня была обставлена без такого числа книг, как для человека, далеко не каждую ночь там проходящего. Лис порой просто вырубалась прямо за рабочим столом, если Асуна не приходила рано и буквально с саными тряпками не выгоняла ее спать. Лис могла днями напролет заниматься артефактами, и артефактором она была первоклассным, что приносило ей бешеный доход, кучу любимой работы и море связей, которые в совокупности с поддержкой Асуны достаточно быстро обеспечивали ей популярность. Их с Асуной дуэт в любом мире легко пробивал себе место под солнцем. Ведущую роль в их паре вела Диана Лорен, как попросила звать себя Асуна, ставшая ей названной старшей сестрой. За этим укрылась история, которую девушка не хотела рассказывать. Она занималась по большей части политикой и сражениями, которых на ее долю выпало очень много. Со стороны государства и криминала Лис могла чувствовать себя в безопасности, ибо Асуна свое дело знала. Слишком многим самые разнокалиберные жулики были обязаны молнией или юки. И пусть никаких доказательств не было, но связанные с криминалом люди знали, кто на самом деле проворачивал самые дерзкие ограбления и кто создавал оборудование для них. И то, что Лизбет видела перед собой, не предвещало ничего хорошего. А странные мысли, лезущие в голову, заставляли задумываться о том, что разговор с той тварью был реальным. И воспоминания, ей абсолютно точно не принадлежащие, были реальными и крайне интригующими. Она оказалась в теле 11-летней Гермионы Грейнджер. Однако, на свою версию из фильмов она была не слишком похожа, хоть и не была оттого менее симпатичной. Большие медово-карие глаза, кудрявые каштановые волосы, уложенные в виде прически воронье гнездо или взрыв на макаронной фабрике. Нет, так не пойдет. Даже не слишком заботящаяся о себе Рика Лорен хотя бы иногда приводила себя в божеский вид, особенно если покидала дом, в котором они с Асуной жили. Проблема с зубами, из-за чего Гермиону дразнили в школе, хотя и не только поэтому. Очень уж мерзкий у нее характер в вопросах общения со сверстниками. Гермиона рвалась всех поучать, была откровенной заучкой, родительницей правил и эталонной лохматой бобрихой. Лис без зазрения совести могла сказать, что с таким человеком ей было бы общаться крайне неприятно. И целью этих поучений было просто найти себе друзей. Вот тебе и благие намерения, которыми вымощена дорога за грань. За вопросом зубов обратиться к Асуне, остальное – дело артефактов. Артефакты частично компенсировали тот факт, что Рика плохо умела сражаться. За исключением уроков дуэльного магического боя она была поистине слабой в бою, в отличие от Асуны. В быту же зачарованный гребень спокойно выпрямлял волосы и приводил их в порядок. У Лиз в голове всплыло воспоминание о том, что вместе с ней в этот мир попало еще кое-что. Ее чемодан, в котором кроме огромного набора инструментов артефактора укрылся небольшой склад, мастерская и уютная двухкомнатная квартира со всеми удобствами. Этот чемодан она сделала после того, как ей пришлось однажды бежать вместе с Асуной, и на новом месте им требовалась временная крыша над головой и место для работы. И затем этот чемоданчик ей не раз пригождался. И да, чемодан оказался под кроватью. Вторым же предметом было связное зеркало. То, как она его создавала, было отдельной эпопеей, по которой можно написать отдельное произведение в жанре комедия, детектив. При помощи этого зеркала она связывалась с Асуной в случае чего, и держала его под рукой почти всегда. Сейчас примерно 2 часа ночи. Всем нормальным людям положено в это время спать, а Асуна точно не захочет обсуждать важные дела такой ночью. В крайнем случае зеркало издаст звуковой сигнал. Поэтому Лис не удержалась от соблазна и уснула. Рождество прошло, настала пора идти в школу. За это время Асуна и Лис связались по зеркалам и начали прорабатывать план, как им быть и что делать. Асуна внесла в головы родителей Сабрины запрет на алкоголь и скостовала комплексное лечение. Отец таки нашел постоянную работу на местном складе. Мать же стала давать частные объявления о картинах на заказ. И не сказать, чтобы у Марии Бонхарт не было клиентов, напротив, многим пришлись по нраву ее натюрморты и портреты. А там и сарафанное радио разнесло весть о начинающей художнице. Также была установка, внимание на Сабрину обращать поменьше, у Асуны своих дел хватало. На вопрос, что за заклинание висит на ее домом и домом Лис, артефактор припомнила момент из книги, где имел место быть надзор за несовершеннолетними. Но вот почему заклинание действовало только на дом, оставалось непонятным, ведь в 5-й книге был момент с дементорами и предупреждением от здешнего круга магов, министерством магии именуемого. На этот вопрос Лис ответить не могла, но Асуна на основании общей картины предположила 3 варианта. Наличие заклинания на палочке, отсылающего данные о колдовстве. Тогда надо будет позаботиться о том, чтобы этот мусор не приносил ей проблем. Возможно, имела место провокация с целью выгнать Поттера из мира магии. Учитывая его заявление и общее настроение в магической Британии, это кажется самым очевидным вариантом. Либо 3-й вариант – наличие на высланных дементорах некого заклинания, регистрирующего воздействие заклинания Патронуса, которое Асуна хотела изучить подробнее. Как вариант для 2-го варианта событий, сейчас проблем с колдовством быть не должно, поэтому за рождественские каникулы были исправлены зубы Гермионы, а Сабрина маломальски пришла в норму. Очки отправились на полку, а первичные приготовления к тому, чтобы превратить Сабрину и Бонхарт в ловкую, выносливую и до смешного быструю девушку были выполнены. Учились Гермиона с Сабриной в одном классе школы в Фауле. Вероятно, это было подстроено тем, кто забросил их сюда. Гермиона решила, она теперь покажет, кто в этом пруду рыбак. Асуне школа в Фауле довольно живо напомнила школу для девочек, в которой она училась до того, как оказаться в плену нейрошлема. «Кажется, меня отправили в тот еще гадюшник. Что же, могу лишь их поздравить. Они посадили королевского Василиска в террариум с гадюками». Так прошел учебный год. Посягательств на оскорбление дуэта ведьм больше не было. Гермиона и Сабрина в школе объявились совсем другими, из-за чего их либо боялись, либо стремились к ним. Две отличницы сидели за одной партой, при этом они о многом знали, и готовы были помочь с домашней работой или тестами, но не все так просто и не за просто так. Ценой их помощи была услуга, на первый взгляд безобидная, но на деле имеющая под собой совсем не безобидную почву. Асуна знала, как ударить больнее и как ответить на оскорбления, на которые учителя обращали минимум внимания. Уж точно не она учила администрацию игнорировать издевательства над учениками, так что компания хулиганов-старшеклассников получила серьезный нагоняй за то, что пронесли тараканов в школьную столовую. Затем в школу нагрянула проверка, и никто не мог заподозрить в этом ведьму и Бонхарт, которая чужими руками подкинула банку с этими очаровательными насекомыми в рюкзак достаточно наглому и борзому Джону Максвеллу, которому пришла мысль покрасоваться и выпустить тараканов прямо во время еды. Асуна периодически соотносила новости из телевизора со странной причиной взрывов или смертей с тем, что имелось у нее в распоряжении. Лис явно читала книги, но не помнила всех деталей, а весь дьявол кроется в них. Придется разбираться по ходу. Впрочем, а когда было иначе? Здесь у нее есть некоторая вводная по части задания и облегчение некоторых сюжетных моментов, но в остальном придется разбираться на ходу. Кроме того, если она правильно помнила тот смутный разговор, то получалось, что психологические портреты части персонажей будут отличаться от книжных версий. Это осложняло выполнение основной задачи, равно как и то, что на протяжении всего обучения в эти годы будет происходить всякая опасная дрянь. И теперь, шагая вместе с Лис и профессором МакГонагалл по косому переулку, она продолжала размышлять. Дырявый котел по-хорошему следовало придать очищающему пламени, и Асуна, будучи довольно чистоплотной, сделала заметку никогда не соваться туда без крайней необходимости. Косой в этом плане был более приятен и напоминал пограничные городки Исмагари. Вот и лавка Оливандера, боярышник и перо Феникса, 9 дюймов. Признаться честно, я удивлен, что вас выбрала именно эта палочка. После пары попыток изящная, слегка изогнутая палочка выбрала Асуну, которую очень заинтересовал этот жезл. Боярышник, дерево, чьи ягоды лечит, но его срез пахнет смертью, подойдет для исцеляющих и боевых заклинаний. И перо Феникса, такая сердцевина непокорна, сильна, очень сильна. Признаться, в этом году я продал всего лишь пару палочек с пером Феникса. И лечит, и калечит, задумчиво ответила Асуна, мысленно прислушиваясь к своей новой спутнице. Палочка по ощущениям была ненамного слабее ее кольца. Но вот в чем сила магов этого мира. Они могут оперировать нереальными объемами внешней энергии, затрачивая минимум намерения и воли, и эти затраты делятся с палочкой. И если лишить мага палочки, то он, не умея управлять энергией без нее, будет почти беззащитен. Никто же не отменял старый добрый мордобой. И палочка, когда Асуна взяла ее в руку, казалось, просмотрела ее воспоминания. Она видела ее жизнь и приняла ее руку. Это напомнило Асуне легенду о колдовских и живых клинках, также способных на такое, но найти следы хотя бы одного такого ей не удалось, хотя Диана была бы вовсе не против заполучить такое оружие. Лис досталась немного другая палочка. Граб и волос единорога, 14,5 дюймов. Древесина для увлекающихся натур, верная и узкоспециальная, становящаяся сильнее в одних областях и слабее в других. Артефактор от такого артефакта только что на потолок не лезла от нетерпения и интереса, планируя подробно разобраться в этой теме. Лето кончилось, и родители Гермионы согласились подвести ее и Сабрину до вокзала Кингс-Кросс. Гермиона за это время создала сумки с расширением пространства, прикупив пару книг заклинаний для старших курсов и дополнительных занятий по заклинаниям. Артефактор была откровенно шокирована тем, что тот процесс, в котором был задействован ритуальный круг 14 метров в диаметре, здесь выполнялся фактически простым комплексом чар с вложением просто ужасающих объемов энергии. Изменение внутренних размеров при сохранении внешних параметров и массы – это вам не мелкую логику магической инженерии создавать, тут думать надо. Сундук с расширенным пространством было решено взять на первый год и в последующем больше не использовать, ибо громоздко и не слишком удобно. На вокзале было многолюдно, впрочем, как и всегда. Следовало найти платформу 9 и переход, на которую расположен между платформами 9 и 10. Вероятно, если верить книге, у входа будет весьма крикливая женщина с волосами рыжего цвета и ее весьма многочисленный выводок. И там же можно будет встретить Гарри Поттера, основного героя этой эпопеи. С этим молодым человеком было решено поступить следующим образом. Мальчик популярен, но его популярность от репутации положительного героя до черного мага и злодея колеблется часто, почти не задерживаясь на промежуточных стадиях. И если бы удалось аккуратно отвадить его от дружбы с семейством Уизли, которые вызывали у Асуны, мягко говоря, противоречивые чувства. Лис они нравились своим семейным теплом, но вот Диану Лорен, бывшего имперского следователя и нынешнего придворного мага королевской семьи Исмагари, они напрягали. Диана Лорен в ее голове кричала: «Не спешить, собирать информацию, устраивать незаметные провокации, сужать круг подозреваемых, контролировать обстановку, сплести паутину и контролировать каждую ниточку». Если правильно использовать имя мальчика, который выжил, то ее основную задачу можно будет выполнить с меньшими проблемами и быстрее. И даже если ей придется идти по головам, она пройдет по ним, чтобы завершить наконец ее долгий путь, чтобы наконец отыскать ее Кирита, ее черного мечника. И в этот же момент рядом с необходимой колонной показались две фигурки, в одной из которых Гермиона узнала Гарри Поттера. Тележка, с чемоданом и без совы. За ним держалась еще одна девочка, тоже с тележкой и с совой в клетке. Асуна предположила, что это явно не каноничный Гарри Поттер, каким его описывала Лис. То, что она видела, был вполне нормальный подросток, но в дуэте его и той девочки правил бал явно он, и сейчас они с видом людей, которые никуда не торопятся, пронеслись через проход, проигнорировав семью Уизли. Ведьмы отправились за ними. А Суни же в этот момент пришла забавная идея. Она начала шахматную партию. Диане путем жеребьевки достались белые фигуры, объекту поисков – черные. И сейчас она сделает ход пешкой, разыграв дебют. Дебют белой королевы. Примечание к части. Фух, я сдылил. Но эта неделя выдалась нелегкой. Из приятного я поздавал свои немногочисленные сам в шоке, долги по учебе, сгонял за 100 с хреном километров от родного города, постоял за честь любимого техникума и занял первое место, и в качестве бонуса дописал главу в электричке. Вычетки толком не было, поэтому жду богатый урожай в ПБ. Теперь о главе. Асуна из первой арки, мой любимый женский персонаж. Дальше она конкретно сдает позиции и сдувается. Я решил это изменить. Как вам такая Асуна, обрастающая чертами антигероя? Спонсоры Прады. Горячий шоколад. Ария. Твой новый мир и Эфес Проецт, рождение мага. Глава 9. Стук колес или Хогвартс Экспрессы, новые знакомые. На дворе стоял конец августа. 30 число, если быть точным. В последнюю неделю Арго просто отдыхала после всего объема учебы, который на нее свалился. Сейчас она просто лежала в полудреме, вспоминая, что она приобрела за все это время. После освоения крепости разума и значительного улучшения контроля она начала учить заклинания. Девушка училась при помощи намерения упрощать заклинания, и достигла в этом некоторого успеха самостоятельно. Суть заключалась в том, чтобы за счет заклинания придать мокрому физическому объекту ускорение, разложив при помощи электричества воду на водород и кислород, поджечь выделившийся гремучий газ, а затем направить энергию его сгорания на ускорение камешка. Кирита похвалил ученицу и объяснил, что заклинание, позволяющее придать ускорение объекту, существует, но действует по несколько иному принципу и потребляет больше магической энергии. Так что в какой-то мере ей удалось доработать заклинание усиленного телекинеза. Как выразился Кирита, доработка заклинаний – это воображение плюс физика, помноженная на хитрость. Когда Арго освоила свои первые заклинания, чернокнижник снял с нее браслет ограничения резерва и стал тренировать девушку взаимодействовать с внутренним запасом и контролировать его. У нее резерв был даже больше, нежели у Кирита. Все же квадрат вечности являлся одним из самых населенных миров Доминиона, и сильных магов резерва там можно было найти достаточно. Получалось, хоть и с трудом. Кирита в первое время резерв дался меньшими усилиями, но сейчас чернокнижник отдавал предпочтение внешней энергии, держа достаточно развитый резерв чисто как козырь. Кроме того, как объяснил чернокнижник, для действительно эффективного использования резерва крайне желателен концентратор, чтобы затрачивать меньше сил и медленнее расходовать резерв. Хотя, все же, у резерва были неоспоримые преимущества. Резерв позволял колдовать там, где внешней энергии не было, в местах действия некоторых артефактов высокой мощности, негаторов. Резерв гораздо проще контролировать, скорость каста выше. Поэтому Кирита предложил ученице самой выбирать, делясь своим опытом применения обоих видов контроля энергии. После освоения резерва чернокнижник начал гонять ученицу по практическо-боевой части. Щитовые заклинания, чары нелетальной нейтрализации, вроде паралича, чары отмены наложенных заклинаний, их рассеивание. Пока что это был весь первичный набор чар для Скарлетт, который ей не стоило светить в Хогвартсе раньше определенного момента, но на крайний случай Арго могла ими пользоваться. Также чернокнижник активно подталкивал ученицу к выбору так называемой стихийной специализации. Суть была в том, что разному человеку по-разному даются заклинания, относящиеся к стихиям. Флегматичный и спокойный человек создаст что-нибудь из арсенала пиромантов с большим трудом, нежели вспыльчивый и возбужденный. Ему будет проще создавать земляные насыпи или ледяные сосульки. Сам же чернокнижник выбрал лед, молнию и тьму. Весьма редкое для чернокнижника сочетание стихий. У большинства воспитанников крепости черного мрамора в качестве стихийной специализации была тьма и еще одна стихия. Некоторые из тех, кто оказался в крепости в более-менее зрелом возрасте, имели по 4-5 стихий, настолько многогранны такие личности. Эталонным примером Коуст Блэк мог назвать Александра, который пользовался воздухом, водой, землей, молнией и тьмой, тем не менее, отдавая предпочтение тьме и воздуху. Стихийная специализация не заставляла пользоваться заклинаниями своих стихий, нет. Просто их понимание и каст было проще, и многие шли по пути меньшего сопротивления. У некоторых магов, сильно предрасположенных к той или иной стихии, заклинания, не относящиеся к стихийным, вроде того же превращения, могли давать визуальный эффект своей стихии. Преобразует пиромант стальной слиток в шестерню, и шестерня покрывается пламенем, тем не менее, не имеющим температуры и никак не затрагивающим сам объект превращения, а также исчезающим после окончания поддержки превращения. Арго пока не определилась, пытаясь отыскать свой путь в универсальности и применении сразу всех стихий понемногу. Чернокнижник признавал, что такое направление развития имеет право на жизнь, но только в случае, если девушка сможет правильно применить одно из нескольких заклинаний разных стихий в сложной ситуации. Кирита в этом вопросе был мало осведомлен, все же он лежал ко льду, молнии и тьме, пусть и не брезговал некоторыми заклинаниями стихии огня, воды и воздуха. У каждой из основных стихий были свои варианты применения и взаимодействия с ними. Пироманты могли создать пламя с температурой, близкой к нулю, завернуть пламя в вихрь, который поддерживал сам себя и таким образом значительно снижал затраты энергии. Бронебойный поток из обычного пламени за счет кумулятивного эффекта эффективно работал против щитов. Молния при некотором усилии изменяла свои параметры, позволяя варьировать мощность заклинания в бою, от только тапочки останутся до комарик укусил. Чернокнижников натаскивали на те стихии, которые они выбирали после первого круга обучения, хотя некоторым заклинаниям учили всех без исключений, их вдалбливали в учеников как рефлекс. Примерно такой набор первоначальных знаний и заклинаний, за исключением крепости разума, Айзек Каустблэк дал своему ученику во время перехода через Армсанд, одно из государств Аскарии. Это были лишь основополагающие принципы, по меркам крепости черного мрамора. После освоения этого набора Арго уже могла кое-что против магов этого мира, хотя призвание у Арго было несколько другим. Арго достойно могла работать с разумом, ей просто не хватало опыта. И однажды Каустблэк встретил одного из игроков Айнкрада, ставшего фактически бездумной куклой в результате пыток. Увы, но такая судьба нередко постигала многих людей из его мира. Найти место под солнцем удавалось не всем, особенно, если люди оказывались в телах своих виртуальных аватаров. Арго, когда наберется опыта, будет вполне способна восстанавливать такие повреждения разума. И тогда чернокнижник хотел позвать девушку в одно дело, мысли о котором у него наклевывались уже довольно давно. После очередной неудачи в поисках Асуны, когда он не успел ее найти прежде, чем она вновь исчезла, чернокнижник задумался о причинах того, почему поисковые операции часто проваливаются. Даже с учетом того, что во многих мирах имели место быть наблюдатели, которые могли установить страну, возраст и время переноса переродившегося с особым условием, часто они проваливались из-за разных причин. Найти человека в целой стране все равно, что искать иголку в стоге сена. Даже если его удастся найти, это не гарантирует того, что человек будет найден в целости и сохранности. Некоторые и вовсе могли создавать дыры в грани и шастать по доминиону не хуже чернокнижников. Частично это проблема в особом условии. Изначально особое условие перерождения было создано специально, чтобы отобрать первых чернокнижников вечной дороги. Если колыбель мира давала сбой, то этот человек приобретал немало интересных особенностей личности и новые силы. Особое условие, кроме значительной магической силы в мирах, где есть магия, даровало еще и изменения в личности, за счет которых человек меньше уставал от жизни. Бывший в первой жизни лежебокой Хикки из технической реальности в новом мире стремился стать сильнее, сдвинуться с места, ощущая свою прежнюю беспомощность. Изначально сильный, опытный человек приобретал налет привлекательной безбашенности, становился еще хитрее. В совокупности с недюжинной силой, такие люди и стали первыми чернокнижниками, большинство контрактов которых уже расторгнуты. И единственный из тех самых чернокнижников, основателей крепости черного мрамора, сейчас был ее ректором. Значительная магическая мощь неизменно привлекала излишнее внимание. Маг, будучи необученным, мог навредить себе сам. Даже если человеку удавалось скрыть свои излишние способности, научиться ими управлять, то какая-нибудь случайность могла пустить коту под хвост всю маскировку. И вот тогда игрок рисковал попасть в водоворот жизни, из которого было нелегко выбраться. Примером условно положительного результата была Асуна, которой, тем не менее, пришлось несладко. Но ведь так везет не всем. Суть идеи Кирита была в том, чтобы собрать полноценный поисковый отряд из бывших игроков Айнкрада и Альфхейма, куда более эффективный, нежели одиночные чернокнижники при поддержке наблюдателей, чаще всего знающих о родном мире Кирита ровным счетом ничего. Вот только сам чернокнижник умел не столь многое, чтобы заменить собой полноценный отряд. В одиночку он не мог оказаться сразу в нескольких местах, если это требовалось. Немногие выжившие игроки Айнкрада решили сдвинуться с выделенного места в Аскаре или других мирах, в которых их нашли. Из таковых Кирита мог припомнить Кляйна, который сейчас должен быть либо с Нирией, либо в крепости, на первом круге. Лидеров фракции Альфхейма, Алисию и Сакую, которые сейчас обустраивались в Аскаре и оказывали посильную поддержку участникам поисковых операций, связанных с Альфхеймской колыбелью мира. Возможно, Синкера, который, тем не менее, оказывал преимущественно информационную поддержку. Теперь к ним прибавилось Арго, что неимоверно радовало Каустблэка. А остальные? Многих из обнаруженных проходчиков надломила тщетность их усилий по возвращению в реальный мир, и Кирита мог их понять, его самого это затронуло в какой-то мере. Поисковый отряд мог оказаться сразу в нескольких местах, известные игрокам Айнкрада имена привлекут внимание. Альфхеймские же игроки куда лучше понимают людей из своей колыбели, и смогут отыскать своих. Здесь же мог сыграть роль еще один фактор. Суть была в том, что оказавшись в другом мире, большинство игроков Айнкрада поначалу оказывались в растерянности. Осознание того, что домой вернуться было не суждено, что усилия проходчиков были напрасны. Из-за этого люди чувствовали себя не в своей тарелке и хотели оказаться не единственными, кто переродился. В группе товарищей по несчастью оно сподручнее, надежнее. Проходчики в этом плане страдали сильнее, ибо утрата поддержки товарищей, с которыми они шли в рейд, била по ним куда сильнее, правда, только сначала. И вот, уже 1 сентября Скарлетт и Гарри за компанию с Эммой сели на ночной рыцарь. Кирита не стал вести кота в клетке, очень уж Лилуш не любил клеток и несвободы, поэтому он следовал за чернокнижником в тени. Арго же посадила Кыльпи, как она назвала свою сову, в клетку. Вестибулярный аппарат Арго определенно не был готов к такому испытанию, а Кирита наслаждался скоростной поездкой. Чернокнижник вообще был неравнодушен к подобным вещам, и с нетерпением ждал занятий по полетам, чтобы опробовать здешний вид воздушного транспорта. Добравшись до вокзала Кингс-Кросс, они направились на поиски платформ 9 и 10. К огромному удивлению Кирита и немому вопросу Арго, здесь крутились на удивление много детей одного с Гарри Поттером возраста с тележками, у некоторых из которых были клетки с совами. В каноне магов из мира немагов было не так много, здесь же их было явно больше. Это меняло очень многое. Если верить канону, у перехода на платформу 9 их будет ожидать миссис Уизли и ее дети. Вот здесь у чернокнижника возник вопрос. Почему семья чистокровных магов из мира магов проходили на платформу как маглорожденные? Прав был Александр, что магл – мерзкое слово. Почему они нарушают законодательный запрет на раскрытие мира магии немагам, голося про маглов и всякие непонятные платформы? Почему женщина, далеко не в первый раз отправляющая детей в Хогвартс, повторяет номер платформы? Если верить канону, то Хагрид даже не удосужился объяснить Гарри, как попасть на платформу, и с этим ему помогла миссис Уизли. Не могло ли это быть намеренным действием, чтобы у мальчика из пророчества появился друг из семьи, близкой к Дамблдору? Не обязательно это несет под собой отрицательную подоплеку, поскольку Рон мог рассказать Гарри о мире магии и стал первым другом для Гарри Поттера, но не для Каустблэка. Кирита видел в нем самого обычного ребенка из не самой состоятельной семьи, ленивого, не слишком умного, подверженного предрассудкам. Игрок в Айнкраде с таким характером без зазрения совести поддержал обвинение в сторону бета-тестеров. Увы, но Кирита Каустблэку с Рональдом Уизли не по пути, но во врагах его держать смысла не имеет. Паренек не то чтобы не нравился чернокнижнику, но просто был ему не по духу. Там, где он потратит свободное время на всякую бесполезную мелочь, вроде квиддича, шахмат или настольных игр, Кирита занялся бы несколько более полезными вещами, либо просто придремал. Тем более, что он вполне может помочь чернокнижнику и его ученице, даже сам того не подозревая. Здесь же он определился с линией поведения относительно Драко Малфоя. Сын предположительно высокопоставленного члена группировки фанатиков чистой крови. Отец с высокой долей вероятности проинструктирует сына на попытаться оказать имеющий какой-никакой политический вес фигуре мальчика, который выжил покровительство, А даже если Люциус Малфой этого не сделал, то до этого вполне мог дойти и сам Драко. Такой союзник будет куда хуже врага, стоит Волдеморту вернуться, и мальчик превратится в шпиона, от которого стоит ждать удара в спину. Куда выгоднее будет держать парня во врагах. И опять же, мальчик мог помочь ему в сохранении маскировки, в утверждении образа нового, неканоничного Гарри Поттера, у которого слишком много таланта, шило в одном месте, тяга к знаниям, нездоровое детское воображение, желание устроить пакость своему ближнему, степень мастера по взрыву котлов и который очень не любит, когда его пытаются поддеть. Именно такой образ Гарри Поттера укладывается в то, что в Хогвартс поедет вполне здоровый мальчик, у которого очаровательный в своей наглости крупный кот и оценки которого, тем не менее, будут превосходными только по практическим предметам, и чернокнижник планировал несколько раз устроить настоящее шоу из разряда «Это не я, это ваше перо разнесло кабинет». Пересекая барьер вместе с Арго, паранойя чернокнижника подала голос. «За нами только что наблюдали. Не могу понять, кто именно, но разглядывали именно тебя и Арго. Лелуша вроде не заметили. Держи ухо востро и помни. Асуна, если ты попадешься с паранормальными способностями, скорее всего, либо тихо сбежит, либо не станет спрашивать имя Яусвайс, а по меньшей мере вступит в бой, а затем, если облажаешься и соизволишь превратиться в чернокнижника с хрустящей корочкой, откроет разрыв в грани и ускользнет, перейдя в режим максимальной паранойи. Не самые приятные для нас развития событий», — мысленно предупредила Лаура. Кирита только оставалось, что согласиться и принять к сведению, что Асуна вряд ли узнает его. Каустблэк и его ученица отправились искать свободное купе, где мог расположиться Лелуш, где к ним могли подсесть некоторые интересные личности, потенциальные друзья, враги и союзники. Кандидатура номер один – Невилл Лонгботтом. В первых книгах показан как откровенный тюфяк и рохля с талантом к обращению с растениями, в последующем сильно набирается мужество и в конце седьмой книги даже уничтожает одну из филактерий. Кирита был не против помочь мальчику обрести уверенность в себе. Если же мальчик будет неканонично уверен в себе, то Каустблэк все равно будет рад такому союзнику. Если, конечно, он не окажется ставшим второстепенной целью перерожденцем из колыбели Альфхейма. Кандидатура номер два – Гермиона Грейнджер. Поначалу показана как яростная родительница правил и верный друг. Весьма, как выясняется, умна, но слишком подвержена влиянию авторитетов. Обладает сильной тягой к знаниям и отличной памятью. Каноничный друг Гарри. В случае соответствия портрету из книг, с ней можно работать. В случае же расхождения действовать по обстоятельствам. Кандидатура, точнее, кандидатуры номер три. Близнецы Фред и Джордж Уизли. В книге показаны как весьма положительные ребята на два курса старше самого Гарри. За исключением испытаний своих поделок на первокурсниках и не слишком здорового желания напакостить ближнему своему. Приятные ребята. Прощание же близнецов Уизли – это момент, который чернокнижник не отказался бы увидеть вживую. Пусть и для этого необходимо совпадение сразу нескольких условий. А мечта об открытии своего магазина волшебных гадостей – весьма неплохое начинание. Если соответствуют книжным героям, Гарри Поттер, которого создавал Кирита, однозначно найдет общий язык с этими ребятами. К тому же карта замка, позволяющая видеть местоположение людей в замке, шикарный приз, который крайне поможет в поисках. Найдя вожделенное пустое купе, чернокнижник и ученица устроились там. Учитывая то, что ехать достаточно долго, а в поезде нечего есть, кроме сладостей, Кирита и Арго предварительно запаслись бутербродами. Летя в Хогвартс, девушка выпустила Кальпи из клетки. Серая, невзрачная сова расправила крылья и, зыркнув на Лелуша, вылетела в окно. Кот же фыркнул и занял место у Арго на коленках. И выглядело это весьма забавно, кот размером как бы не больше достаточно миниатюрной Скарлетт, лежащий пушистым животом кверху и прикрывший глаза, мол, гладь мое величество. Девушка запустила руку в шерсть и открыла учебник по заклинаниям. В этот же момент в дверь постучали. «Добрый день, к вам можно?» Дверь купе приоткрылась, и в ней показалась девочка с волнистыми каштановыми волосами до плеч. Кирита не опознал эту девочку, но, вероятно, это кто-то из неучтенных маглорожденных, пусть лучше они будут обретенными. Это слово хотя бы не вызывало у чернокнижника чувства мерзости. Рядом с ней появилась еще одна девочка, на этот раз блондинка. Лелуш же соизволил подняться с нагретого места и оценивающе посмотрел на неожиданных гостей. И что было весьма неожиданно, Кот отреагировал на девочек довольно странно и необычно для того Лилуша, которого Кирита подобрал еще мелким недоверчивым котенком. Интерес, расположение и желание забраться к сидящему поближе. Еще котенком Лилуш был неплохим детектором хороших и плохих людей. Те, кто мог стать для Кирита хорошим другом, союзником, получали от кота именно такое отношение, мол, гладь мое величество, я тебе это позволяю. Те же, с кем Каустблэку было не по пути, не получали ничего, кроме презрения и шипения. И даже если чернокнижнику приходилось общаться с насквозь криминальными и мерзкими личностями, вместо того, чтобы отправлять их в Гершаль или в Колыбель, кот всячески выражал свое неудовольствие. Можно. Девочки вошли в купе и устроились напротив чернокнижника и его ученицы. Блондинка села ближе к окну и достала книгу. Кажется, учебник по защите от темных искусств для первого курса. И похоже, сейчас ее никто не волнует. Кот же первым делом подошел к той девочке, которая постучалась и пристроилась напротив самого Кирита. Обнюхал ее и запрыгнул к ней на колени. «Ой, ты куда?» – возмутилась девочка, тем не менее, с явным умилением трогая здоровенного кота, свернувшегося калачиком. «Это значит, что ты понравилась Лилушу, и теперь должна будешь его гладить», – полушутя пояснил Кирита, зацепившись за повод для знакомства. «Я Гарри, Гарри Поттер, а это Скарлетт, а кота зовут Лилуш. Привет, я Скарлетт, Скарлетт Дарк», — представилась Арго, на мгновение отрываясь от книги. «Тот самый Гарри Поттер, а я Гермиона, Гермиона Грейнджер, а ее зовут Сабрина», — представилась девочка, не забыв представить свою соседку, вызвав у чернокнижника мысленный вопрос. В первой книге она описывалась как личность с не самой приятной внешностью, постепенно изменяясь в лучшую сторону. Здесь же имеется нормальная девочка, без выпирающих передних зубов, с расчесанными волосами. Кажется, Гермиона здесь не совсем книжная. Вторая же, Сабрина, выглядела так, как будто ей на все абсолютно фиолетово. Про тебя писали во «Взлете и падении темных искусств». Я знаю, что про меня много чего написали, но я просто Гарри, открестился чернокнижник от того бреда, который в значительных количествах присутствовал на книжных полках. А как ты узнала, что ты ведьма? В детстве со мной происходили всякие странности. Иногда вокруг меня летали книги, или, когда мне было обидно, трескались окна, ответила Гермиона. И когда мне пришло письмо из Хогвартса, родители думали, что это плохая шутка. А потом к нам пришла профессор МакГонагалл. Профессор ходит ко всем ученикам из неволшебников, приподнял бровь Кирита, мысленно подмечая упущенную им в книгах деталь о том, что за Гермиона и ее, вероятно, подругой. Эта девушка точно не появлялась в каноне. К нам со Скарлетт она тоже приходила. Наверное, хотя это странно. Профессор – заместитель директора школы, и ходит с учениками за покупками. «А на какой факультет ты хочешь пойти?» – спросила девочка. Чернокнижник сделал заметку, что эта Гермиона нравится ему куда больше версии из книг. Любопытство, любовь к чтению и знаниям и никакой поучительности. С ней определенно следует подружиться. «Не знаю», – пожал плечами чернокнижник. «Разве есть разница? На разных факультетах учат разным вещам. В истории Хогвартса написано про 4 факультета», – вместо нее ответила Сабрина, отрывая взгляд от книги и смотря на Гарри. «Когтевран – факультет умных, стремящихся к знаниям. Гриффиндор – дом для смелых и отважных, Слизерин – для хитрых и амбициозных, и Пуффендуй – для верных и трудолюбивых. Но вот про обучение толком ничего нет», – чернокнижник с интересом посмотрел на блондинку. «Не каноничный, но весьма приятный персонаж, схожая с Гермионой, но менее общительная. Или же она лучше это скрывает. В любом случае, первое впечатление – шатенка в их компании более активная в плане общения, но вот в общем плане, как говорил Айзек, будем поглядеть. А как можно оказаться на каком-нибудь из факультетов? Мы будем проходить какой-то тест, как в школе», – спросил Кирита. «Мама рассказывала, что на церемонии распределения нам на голову наденут волшебную распределяющую шляпу, которая и вынесет свое решение», – в разговор включилась Скарлетт. «И учит все факультеты одному и тому же. Тогда я, наверное, попаду в Когтевран. Я люблю учиться, но только если то, что я учу, мне интересно. Либо окажусь на Гриффиндоре. Профессор МакГонагалл говорила, что мои родители там учились», в купе повисло неловкое молчание. «А я хочу попасть на Гриффиндор», прервала молчание шатенка. «Профессор МакГонагалл говорила, что была бы рада видеть меня на ее факультете. Библиотека одна на всех, задумался чернокнижник. А на Когтевране, если подумать, будет слишком скучно. Там много тех, кто любит сидеть за учебниками. Тогда я тоже пойду на Гриффиндор, закончил свою мысль парень, и в этот же момент в купе постучались. Вы не видели жабу? Я потерял жабу. В дверях показался пухловатый, круглолицый мальчик, достаточно неуклюжий, как мог судить Кирита по тому, как он держится на ногах. Лелуш при его появлении снова поднялся с места. «Жабу? А зачем тебе жаба?» – спросил Арго, захлопывая учебник. «Тревор, моя жаба. Мне ее бабушка подарила», – ответил мальчик. «Я хотел сову, но бабушка не захотела доверять ее мне. А как тебя зовут?» – спросил чернокнижник. «Если ты не хотел жабу, то зачем ее ищешь?» «Я Невилл, Невилл Лонгботтом», — подтвердил догадку о своей личности мальчик. Лелуш уже был у Невилла под ногами. «Бабушка будет ругаться, если я потеряю Тревора. А кто бабушке об этом скажет?» — задал риторический вопрос Кирита, при этом заговорщицки улыбаясь. «Лично я ничего не скажу. Скарлетт, Сабрина, Гермиона, конечно, не скажем. Ведь это не ты потерял жабу, а Тревор сам от тебя убежал. И если он не найдется, то и ладно», — отозвалась Арго, доставая из сумки еще книгу. На этот раз это была собака Баскервилля Артура Конана Дойла. «Да, Невилл, скажешь бабушке, что Тревор убежал. Кстати, я Гарри», — не успел договорить Кирита, как его прервали. «Мяяу», — Лелуш недовольно уставился на незаметившего кота Лонгботтома и громко мяукнул. Мальчик, переминаясь с ногу, наступил здоровенному коту на хвост. «А это рыжее чудо, которому ты чуть не отдавил хвост, зовется Лелушем, и ты ему понравился, раз уж после такого он не разодрал тебе лицо». «Я Гарри», он протянул мальчику руку. «Гарри Поттер». Невилл перебрался к их компании в купе и сел рядом с Арго и Кирита. Девочки быстро насели на него с вопросами, где он и рассказал, что происходит из семьи чистокровных волшебников. Взамен девочки рассказывали о себе и о жизни в мире немагов, часто очень удивляя Невилла. Арго же периодически отрывалась от книги, но в основном слушала разговоры между Гермионой, Сабриной, Невиллом и Кирита. Ученица договорилась с чернокнижником, что она будет налаживать связи и собирать информацию, сплетни и готовящиеся пакости против них, попутно изучая некоторые заклинания из записей Кирита, а чернокнижник будет делать остальное. Кроме всего прочего, девушка высказала весьма дельную мысль: домашнее задание разделить с еще парой ребят. Пока Гарри будет делать домашку по зати, Скарлетт будет писать зельеварение, а остальные будут делать другие предметы, и в итоге каждый сделает по одному, максимум два задания, у каждого будет свободное время.